обязывали. И он, мысленно составив дежурную цедулю, выкурил папиросу, не торопясь. Потом открыл капот машины и принялся прочищать жиклер. Выглянув из-за капота, он увидел, как Жабыч стучится в дверь старенького дома, похожего на скворечник. Мысленно отметил номер дома и время. Глава 22. Они столкнулись прямо на пороге. Надежда выходила с тазиком, полным белья. Ей почудилось, что арестантская машина уехала, и она принялась за обычные дела. Пока выходила из комнатного сумрака на солнечный свет, глаза ее сощурились, потом внезапно распахнулись, как два цветка. Согбенный в машине силуэт не случайно показался ей знакомым. — Ты? — произнесла она. Михальцев остался доволен произведенным впечатлением и приписал его новенькому мундиру и двум кубарям в петлицах. — Я? — бодро отрапортовал он. — И не хочу этого скрывать. Лицо ее сделалось строгим, готовая сорваться улыбка застыла на губах. — Проходи, — отозвалась она. — Костик. Нищенская обстановка Надиной комнаты подействовала на Костика отрезвляюще. Он вспомнил, в какую сказку подглядывал через окно когда-то, и подумал, что теперь Надежде надо привыкать к совсем иной жизни. Он не хотел сразу говорить об отце, как она того боялась. Но даже простой вопрос о бывшем муже не пролезал сквозь частокол ресниц, устремленных на него. Оглядевшись и подобрав крепкий табурет, он уселся за стол и начал бодрым голосом рассказывать о себе, как всех обставил, перехитрил и во всем преуспел. Надежда в это время разогрела чайник на керосинке за занавеской и выставила чашки. Успела сказать, кто на ком женился, кто умер, нашлись и такие. Она помыслить не могла, что ему известно про арест отца и ее вынужденное бегство. Замечая пристальный взгляд, холодела, но приписывала это его любовным затеям, которые совершенно ее не волновали. — Уклепый мальчик родился, — сказала она вдруг. В своем простеньком платьице она двигалась быстро, весело. Но Михальцев не испытывал ничего, кроме грусти и жалости. Словно вошел в чужой брошенный дом. Мужское сердце его будоражили мелькающие стройные ноги, тонкая линия бедра. Зато гордыня, всегда раздражавшая его в Надежде, показалась на этот раз особенно нелепой. Он чувствовал, что она смотрит на него прежними глазами. И не то что кубари, которыми он гордился, но и генеральские звезды в его петлицах не значили бы для нее ничего. Чувствуя закипающую холодную злость, он говорил себе, что надо подступать к главному разговору, но мысли разбегались. Он просто сидел и пил чай, обливаясь потом. Наконец поднялся, хотел приобнять ее на правах старого друга. Она ловко увернулась, вручила ему таз с мокрым бельем и заставила идти на речку полоскать. «Вот прелесть окраинного житья», — сказал он себе. Речка текла за домом под горой. Михальцев поправил таз, чтобы ловчее нести, и поспешил за Надеждой. Под синим небом и ярким солнцем настроение стало меняться. Он удивлялся тому, что идет и радуется, и глядит на мелькающие в траве ноги, на легкое ситцевое платье, которое будто нарочно сшито, чтобы дразнить воображение. Изредка попадался народ, дымивший терпким махорочным дымом. В конце улицы старик в залатанной рубахе чинил телегу. Лошадь фыркала и отмахивалась от надоевших оводов. Солнце с каждой минутой все больше разогревало мир. Оводы наглели. Заглядевшись на телегу, Михальцев споткнулся и едва не выронил мокрый тюк.